Елена Колина. Питерская принцесса. Роман. Москва. АСТ. АСТ Москва. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. 21 ноября 2002 года Маша Раевская прилетела в Питер. Маша родилась в городе трех революций и с детства твердо знала, что она — дитя революции. Слова эти звучали для нее и по-домашнему интимно, и вызывали общие для всех ассоциации. Комиссары в пыльных шлемах, родные по детству неуловимые мстители на фоне розового заката. Гайдар в 16 лет командовал полком, а у тебя опять двойка по-русскому. 30-летняя женщина-девочка в джинсах и с рюкзачком, пытаясь разглядеть раскинувшийся внизу город, так ввинтилась в иллюминатор, что, казалось, сейчас вылетит из окна в сумрачное питерское небо. Почему эта русская Маша с американским паспортом — дитя революции? Маша улыбнулась, будто чашки весов покачнулись. Правый уголок губ поднялся, а левый опустился. От улыбки стало печальной, похожей на переодетого девочкой Пьеро, которому строго велено не грустить. Полгода назад, в самом начале лета, Маша подумала, если в этом году приедет в Питер, то дальше все у нее будет хорошо. Вот именно все и именно так. Просто без затей хорошо. Маша часто загадывала по мелочи. Если первым встретится мальчик, если сегодня работает знакомая продавщица, если мимо пробежит кот, если прямо сейчас зазвонит телефон, если. И тогда... За тогда обычно следовала незначительная приятность. Настоящих, трепетных, важных желаний Маша не загадывала. Побаивалась доверять свою судьбу встречным мальчикам, котам и продавщицам. А тут вдруг загадалась так глобально. Тогда все будет хорошо. Случайная, словно игрушечная мысль, цепко сгребла Машу в беспомощную кучку и, не отпуская, принялась играть с нею, как котенок с привязанным на веревке фантиком, отворачиваясь притворно, то искренне и, наконец, вцепляясь коготками так, что не оторвать. Глупости. Конечно же, я не полечу в Россию. Я ведь, собственно, ничего и не загадывала, а так просто подумала. Пограничник у трапа сказал Маше от имени Родины «Добрый день» по-русски. Маша взглянула на низенького паренька в пятнистой форме, как собака, услышавшая незнакомую команду, недоуменно и робко, и ответила Родине «Hello! Добрый день!» Маша стояла у выхода из аэропорта и вдумчиво дышала, проверяла воздух, особенный ли он, родной или такой же, как везде, только чуть более задымленный. «Клевая девчонка», — подумал таксист, выбирая себе Машу в пассажиры, переступает тонкими джинсовыми ножками. Такая мелкая по сравнению с огромной сумкой, разлегшейся рядом с ней на асфальте грязно-рыжим кожаным кабаном. «Можно мне на Петроградскую?» — теплым боском спросила девчонка. «Можно», — разрешил таксист. Ему сразу захотелось Маше покровительствовать. «Со мной все можно». Вывернув голову так, чтобы видеть Машино лицо, таксист потянул за собой потертого кабана на колесиках, размышляя на ходу. Она и не девчонка вовсе, тридцатник точно есть. Лицо у нее странное. Западаешь сразу — значит, красивая. А посмотришь поближе — нос кривой, рот большой —